0.26. План перестать быть домоседом. Несколько дней прошло с тех пор, как я победила змею. Я не знаю точное количество времени, которое прошло, все-таки я в подземелье. В это время жила спокойно. Я не могла закончить со змеей, поскольку новая пища попадалась в паутину. Просто невозможно было уйти отсюда. Вначале я думала об этом как об отпуске, но это может плохо закончиться. Если так пойдет и дальше, то я опять стану домоседкой. Я бросила взгляд на гору добычи, убитой за последние несколько дней. Гора. Да, это действительно гора. Не очень большая. Так, не будем о чем-то настолько тривиальном. В любом случае, добыча копилась и стала горой. Это потому, что я убивала любую добычу, которая попадалась в мою паутину. Когда раньше я была в доме, я ела добычу сразу, как только она становилась доступна. Но сейчас я не ем ее, поскольку не закончила есть змею. Так что я пока решила копить еду, и вот к чему это привело. Мне удается убивать их с легкостью, поскольку монстры вроде змеи больше не появлялись. Среди них были монстры 6 уровня и достаточно мощные монстры. Но все они теперь часть этой горы. Ну, возможно, они не становились сильными, даже вырастая в уровне. Мой уровень сейчас 9. Я равна змее по уровню. Но змея намного сильнее меня в бою. Если взять меня, я уверена, что не смогу выиграть даже у низкоуровневого монстра без своей паутины. По моим расчетам, самое важное при оценке силы – это вид, к которому принадлежит монстр. Даже при одном уровне у оппонента худшего вида не будет шанса на победу. И только если оппоненты из одного вида, то можно оценивать по уровню, кто сильнее или слабее. Единственный в своем роде, вероятно, это гигантский паук, которого я видела. Даже если считать, что он 1 уровня, нет никаких шансов против него. Против такого громадного монстра я легко проиграю, несмотря на то, насколько сильно я буду стараться, даже если он 1 уровня. Лучше думать о разнице в уровнях как о справочной величине. Когда думаю об этом, то понимаю, что разница между уровнями – это не разница, которая была между мной и змеей. Вообще-то я смогла выиграть только потому, что у меня был построен дом. Но если бы я наткнулась на нее без подготовки, у меня не было бы ни шанса. Можно сказать, мне сильно повезло. Что же до змеи? Что-то около 3/4 уже исчезло в моем желудке. Должна ли я думать, что уже съела 3/4, или наоборот, что еще четверть осталась? Тут же еще есть трупы других монстров, собранные в гору. Так что скорее можно сказать, что еще четверть осталась. Учитывая, сколько я здесь накопила, кажется, я здесь пущу корни, прежде чем все съем. К тому же не думаю, что у меня будет болеть живот, даже если я съем протухшую пищу, поскольку у меня есть способность сопротивляемость разложению. Наверное, надо дождать чуть-чуть подгнить, чтобы увеличить уровень этой способности. Вкус? Я смогу это пережить, поскольку я ел ядовитых монстров, каждый из которых на вкус был отвратителен. Похоже, невозможно сдвинуться с места, пока я не съем всю еду. После того, как я доем змею, я смогу уменьшить количество еды в горе, поскольку там нет крупных монстров. Или скорее надо сказать, что я снова вернусь к домоседству, если не доем все. Я говорила о том, что это всего лишь простенький дом, и тем не менее, он уже стал походить на тот дом, что у меня был прежде, из-за того, что я здесь так долго нахожусь. Подождите. Разве дом не великолепен именно тем, что он ловит много добычи постоянно? Нет-нет. Все равно никакой монстр не захочет атаковать мой дом. В своем предыдущем доме я использовала нити, которые было сложно увидеть, поскольку основное его назначение было в поимке добычи. Но сейчас в своем домике я не использую такие нити, поскольку основное его назначение – защита. Когда я думала об этом, вибрация передалась по паутине. Кажется, что-то попалось в сеть. Уф, гора еды вырастет еще. Я никогда не думала, что будут проблемы с обжорством. Сейчас я последовала к добыче. Она сильно дергается, может что-то крупное? Если так, то мой отпуск растянется еще дольше. Если можно, я предпочитаю что-то маленькое, но вкусное. Элра Ранданел, 3 уровень, не удалось показать статус. Элра Ранданел, 3 уровень, не удалось показать статус. Элра Ранданел, 4 уровень, не удалось показать статус. Три монстра попались в сеть. Разве это не тот же вид, который я ловила в предыдущем доме? Они что, всегда ходят тройками? Хотя качество может и лучше, чем когда ловишь кого-то большого. Я имею в виду качество мяса. Я замотал их в паутину, добавив еще нити, и скрутил их сетью. Снятие сети – еще одна техника, которой я выучилась после того, как пришла сюда. Это удобно, потому что не надо отделять каждую часть по очереди. Установила новую сеть и отправилась к центру дома, неся всех монстров. Ух, как и ожидалось, тяжело тащить сразу трех. Надо было перенести их по одному. Ух, они тяжелые, мне больно, даже хиты чуть-чуть упали. Они мне ответят за мои страдания. Возможно, это и неразумно, но мне без разницы. Так, хрусть, хрусть, хрусть. Опыт достигнут. Маленький слабый тератек 9 уровня стал 10 уровня. Получены очки способностей. Показатель достигнут. Монстр маленький слабый тератект может эволюционировать.